Лекарка промолчала и, вернув охотнице куртку, ушла с гордо поднятой головой. «Иди, может, в твоих мозгах зародится хотя бы зерно здравомыслия», подумала Кирана и отправилась разыскивать Ксандра. Принятие присяги от жителей подгорного поселения прошло буднично. К ним присоединилась часть жителей виноградовки. Остальные решили дождаться разморозки старейшин, в их числе была и Лиана. Работы у Андра резко прибавилось, ведь информация требовалась по всем направлениям и сразу. «Надо бы старейшин разморозить», — обмолвился Ксандр, отведя Кирану в сторону. «Они, конечно, воду начнут мутить, но данных по всем жителям и по экспериментам у них гораздо больше. Да и виноградовские охотники пойдут под их руку». Ойли, охотница и сама понимала, что с четырьмя представительницами рода нужно что-то решать, но адекватности от утративших власть женщин не ожидала, а хладнокровно убивать и избавляться от трупов не была готова. Все же одно дело убивать в бою твари, и совсем другое – людей. «Мне бы сюда ментатора или брата, чтобы проверил их на вменяемость и адекватность. Без этого вести разговоры со своими потенциальными убийцами я не буду. Мысль здравая. Я бы тоже не стал верить этим дамочкам на слово», согласился с доводами охотницы Ксандр. «Тогда нужно возвращаться за помощью. Брат говорил, что где-то рядом живет подруга юности матери, сильный псионик. Можно попробовать ее задействовать», предположила Кирана, жестом подзывая к себе Борзова. «Не думаю, что посторонним стоит знать про местные эксперименты», с сомнением вмешался в разговор Борзый. «В империи это наказуемо. Лучше брата в Абрау попросите приехать. По одной сосульке переправим для разговора, а потом обратно вернем». Кирана улыбнулась практичному подходу командира и поблагодарила за своевременный совет. На дирижабль мы с Рея вернулись, когда капелька уже швартовалась в воздушном порту. «Я только и успел, что коротко переговорить с невестой по ситуации Сакира. В ближайшие сутки нам необходимо было наведаться в лечебницу, раз уж предстояло разыграть спектакль о воссоединении семьи. На летном поле нас уже ждала Светлана. Обняв и поцеловав нас по очереди, она подозрительно уставилась на Таймы. «Прости за мои следующие слова, но ты выглядишь подозрительно спокойно для ситуации. Это заслуга Хельги», кивнула иллюзионистка в сторону Эмпатки и Асты, стоящих чуть в стороне. Вулканова с Рэй о чем-то тихо беседовали рядом, ожидая команды рассаживаться по автомобилям. Эргии вовсе покинули наше общество еще до прилета. Рэй успел вернуть демографических туристов и Тильдуса и Анам Хмарева. «Кстати, о Хельге», протянул я и увлек своих невест в первый автомобиль с фигуркой комара на капоте. «Нужно кое-что обсудить наедине. Рэ, едем в особняк Комариных», прояснил я Иргу наши планы. Дракон кивнул и указал дамам на следующий автомобиль. Как-то так вышло, что он самостоятельно взял на себя обязанности сопровождения графини Вулкановой и моей воспитанницы с кузиной. «Это не обязанности, а приятный бонус», тут же возразил Эрг. «Пока кто-то все никак не отыщет время на обучение, я предаюсь самому приятному во вселенной занятию. Пьянству и разврату», не удержался я, подшучивая над Рея. «Почти», рассмеялся Эрг, «живу. А пьянство и разврат – это приятный бонус». Теперь уже и я не выдержал и рассмеялся. Действительно, после тысячелетий заточения дракон вел себя на удивление сдержанно. Еще неизвестно, как я бы себя вел в такой ситуации. Невесты, заметив мое хорошее настроение, терялись в догадках о его причинах. «Так что там насчет Хельги?» – напомнила Света. Я пересказал коротко собственные соображения по Эмпатке. По крови я не смог обнаружить подтверждение ни единой своей теории, честно признался в собственном бессилии. Поэтому в отношении девушки остаются актуальными все варианты. Прерванная беременность и вмешательство ментаторов, двоедушничество и дробление личности. Хотел бы услышать ваши соображения. Светлана, добрая и искренняя душа, включилась в разговор сразу же. А уж когда я рассказал про кошмары, мучившие Хельгу у Вулкановых, в ней проснулся профессиональный интерес. Если на нее воздействовали, то я должна буду увидеть следы или какие-либо неправильности. Совсем бесследно такие вмешательства не проходят. Но это касается только физического и магического состояния. Ментал не по моей части. Тут пусть Густав проверяет. Опять же, всегда есть сроки. Некоторые давние вмешательства не рассмотреть, особенно, если их перекрывали другими. Но ведь на нашем датском госте ты рассмотрела, удивился я. Так им сроку было меньше 2 дней. Тут и слепой бы рассмотрел. Света, конечно, лукавила. Сработали на ментаторе филигранно. Как потом признался Медведев, исполнителя так и не нашли, зато обнаружили, кто продал налево информацию о Густаве, вместо того, чтобы передать дальше в разработку. «Попробую что-то наплести про практику диагностики для учебы и проверю», – пообещала Светлана, – «а дальше уже будет видно». «А ты что думаешь?» – обратился я к Тиме. «Думаю, что мало тебя выматывало, если ты пошел в ночи искать другую женщину», – нарочито сварливо ответила невеста. «Я думал, Светлане будет неприятен подобный комментарий, но та лишь рассмеялась, не забыв поддеть подругу. А вдвойне обидно, что искал-то не для продолжения банкета, да». Тут уже и иллюзионистка рассмеялась. А если серьезно, уже совершенно другим тоном продолжила разговор Таймы, то меня смутил один момент в нашем разговоре. Чем дольше мы говорили, тем лучше был ее русский. Мне она сказала, что учила язык со Стеюловини. Не настолько, покачала головой иллюзионистка. Акцент в конце почти исчез. Она на нем, как на родном, говорила. Не уверена, но даже пела, кажется. Я уснула. Я посмотрю. «А ты можешь?» – удивилась Света. «Ну, в смысле, она же спала, глаза закрыты». «Ну, послушаю», – поправился я. «Уши-то слышали, кровь подскажет». Я углубился в воспоминания Таймы, осторожно отматывая их час за часом до встречи в эмпаткой. Та действительно вначале говорила будто неуверенно, но чем дальше, тем длиннее и заковыристей были фразы, а акцент и вовсе куда-то испарился где-то в середине беседы. И песня была красивая. Я напел ее своим голосом, но Света такой не знала. А ведь и в коконе она тоже кричала по-русски, вспомнил я. И в обоих случаях она была без блокиратора. «Первый раз слышу, чтобы знания языка блокировались вместе с магией», – пробормотала Света. «Нам нужен Густав, все же это больше по его части. Я бы попросила отца порекомендовать кого-то, но, думается мне, что вопрос не должен выходить за рамки рода или клана». «Все верно», – кивнул я. «На случай двоедушничества у нас есть возможность пригласить на Йона Северина, но что-то мне подсказывает, что не все так просто». «А когда у нас было легко», — вздохнула Света, — «что решили со свадьбой отмечать?» — коротко за нас ответила Таймы. «Я пожалела Михаила и оставила на его душу только мальчишник. Остальное, я надеюсь, мы сможем организовать в самые короткие сроки». Кстати, о сроках. Света осторожно сняла амулет с шеи азиатки и принялась проводить диагностику. «Пока все нормально, но крови пей больше, у малыша потребности растут». «Спасибо», Таймы обняла лекарку и тепло улыбнулась. «Я же наблюдал за невестами и думал, что мне неимоверно повезло. Они не грызут друг другу глотки, не пытаются соперничать. Спокойствие в семье в большинстве своем зависит от спокойствия женщин. Поэтому я только тихо радовался. Так-с, барышни, сегодня отдыхаем. Вечером отправляемся в лечебницу Кокира. И сообщите мне о выбранной дате торжества, чтобы я внес в список свои предложения по гостям и позвонил некоторым из них лично. И да, прошу учитывать, что трехдневный прием, подобной церемонии Ксении и Славы, на ведомственном объекте не стоит организовывать из-за опасности прорыва. Поэтому внесите корректировки в свой полет фантазии. В остальном, полная свобода». Девушки посмотрели на меня такими влюбленными глазами, что я невольно почувствовал себя героем любовного романа, а сам задумался, кого позвать на мальчишник. Глава 5. Прежде чем соваться к Акиру, мы заглянули к Борису Сергеевичу. Тот выглядел помятым, но вполне бодрым. Увидев меня, он сперва хотел было что-то спросить, но промолчал, завидев двух моих невест. «Борис Сергеевич, как там насчет просьбы отпустить небезызвестного вам больного?» Сразу перешел я к делу. «Все оговорено. Помилован в честь вашей свадьбы без права посещения империи на ближайшие 100 лет, доложил Борис Сергеевич, при этом его выражение лица говорило о том, сколько крови было выпито за такую формулировку. «Ну и кто тут у нас еще кровопийца после этого?» «Благодарю», — уважил кивком головы я будущего тестя. «Кстати, насчет обряда. Брачный комитет, я указал на двух невест, постановил, что свадьбе быть через неделю, потому приглашаю вас лично». «Постараюсь согласовать с императором», чуть нахмурившись, ответил Подорожников, «а кто-то из кречетов предполагается». Андрей Петрович дал предварительное согласие, но дату еще не обсуждали. «Хорошо, касаемо же Акира, там Аканизуми крутится уже полдня как, даже лекарей своих притащил. Не поверил, что мы смогли вылечить княжича. Думал, иллюзию подсунули искусную. Так это же чудесно». Расплылся я в хищной улыбке. «Я просто жаждал пообщаться с князем. Жаль, не пришлось на его родине». Борис Сергеевич запнулся, подбирая слова. «Только давайте как-то так пообщайтесь, чтобы у меня пациентов не прибавилось на следующие 4 месяца. Я рассмеялся легко и непринужденно. Все же умного тестя приобрету. Поверьте, нашей семье очень нужно, чтобы японская делегация отправилась домой в полном составе и добром здравии. Про возвращение на родину в полном составе речи не шло. Про то, что бедному Акира приходилось крутиться, как ужу на сковороде, я был в курсе. Князь подбивал его предъявить претензии императорской семье, но Инари стойко держал оборону. Любой ментатор расколол бы его в 2 счета, поэтому запрет на въезд на каких-то 100 лет был для него счастьем. Не казнили, и то везение. А Канизуми активно пытался настроить княжича против семьи и против Российской империи, рассказав о смерти отца от моих рук и о подозрительной смерти Исика Инари после нескольких ссор со мной. Вот только Акира уже выбыл из игры. Он был рад уже тому, что остался жив. А мои туманные обещания о встрече с кузиной стали спасительной соломинкой в водовороте предательств его рода. Правда, мне до того пришлось чуть ли не час втолковывать ему, что его жизнь и здоровье напрямую зависит от длины его языка, и даже пару раз продемонстрировать. Впечатлился, и стал очень послушным. Сейчас же я наблюдал историческую встречу 2 сильнейших независимых магов рода Инари, связанных многолетней ненавистью и завистью крепче, чем кровными узами. Чтобы не мешать невесте общаться с кузеном, я увлек за собой Акио Аканизуми, подхватив того под локоть. Князь брезгливо взирал на мой фамильярный жест, пытаясь вырваться из захвата. В процессе чего неаккуратно вырвал у меня запонку из манжеты рубашки и оцарапался. На его истеричные крики прибежали пара японских лекарей и один наш. Тут же проверив его рану на предмет всевозможных зараз, они одинаково развели руками и залечили царапину. Однако князя это не остановило, он судорожно искал что-то за поясом, пока не вынул пробирку с мутной серой жидкостью. Лишь выпив ее содержимое, Акио успокоился. Я же стоял и хищно улыбался этому хмырю, посмевшему угрожать мне и моей семье. Аканизуми пятился от меня, как от прокаженного, пока спиной не наткнулся на стену. Я же знаками попросил вернуть мне запонку. Князь снова принялся судорожно обыскивать рукава своего кимоно, пока не обнаружил тонкую иглу с красным камнем в навершии. Отбросив запонку, словно отравленную змею, князь резко развернулся и удалился, стараясь не сорваться на бег. Гемос, противоядие не подействовало, ик, нет, создатель, отозвался мой идеальный ассасин, вкусное, еще бы, пока не буянь, действовать нужно будет агрессивно и быстро, сможешь уничтожить носителя за несколько минут, да, но будут следы, меня успеют изъять, или это последнее задание, успеют, кто, твой первый носитель, его есть нельзя, нет. Теперь он играет за нас, на какое-то время, заодно и посмотришь, насколько честна его игра. В особняк мы возвращались в приподнятом настроении, как поговорили, уточнил Утаймы, на лице которой блуждала полуулыбка. Плодотворно, княгиня отвернулась от окна автомобиля, прекратив разглядывать столичные пейзажи. Но что-то мне подсказывает, что кузен не был бы так сговорчив, если бы не ты. Тебе кажется, дорогая? Просто твое предложение слишком щедрое для него, вот он и готов на все ради такой перспективы. А если она, ты мы не решилась назвать богиню по имени, она сманит его, пообещает что-то. Мы об этом узнаем, успокоил я невесту, не думай об этом, думай о торжестве. Кстати о нем, как ты смотришь, чтобы немного разделиться на период девичника и мальчишника? При этой фразе обе мои невесты посмотрели на меня такими лукавыми взглядами, что мне стало не по себе. Что подразумевает немного разделиться, мы с девочками организуем девичник в Хмарево, оно более обжитое и недавно после ремонта, а вы с мужчинами отправитесь в школу, так оба имения ощутят дух праздника и будут вовлечены в процесс. Я прикинул шансы на прохождение обоих празднеств без происшествия и решительно отмел такой вариант, нет, уж простят меня боги, но ничем хорошим это не закончится. Ну, Миш, ты всегда сможешь перенестись к нам, и Рая тоже сможет. Принялись меня уговаривать девушки, да и не случится ничего с нами. У нас высокоранговых магичек столько, что Министерство обороны обзавидуется. Я, Света, Кирана, Лавиния, Тильда, баронесса Белухина, и это еще только первые позиции списка. Ну незачем смешивать женский день и мужской. Мы там о рюшечках, детях, готовке будем говорить, а вы об охоте, экспериментах, прошлых похождениях. При этом глаза у невест были честные-честные, и, что еще сильнее выбивало из колеи, они действительно ничего такого не задумывали. Боги с вами, но при любой малейшей опасности. «Спасибо, спасибо, спасибо». Обе девушки бросились мне на шею и принялись целовать. Хм, а ведь мысль о двух женах сразу не так уж и плоха, если рассматривать ее в горизонтальной плоскости. «Ты мы, прекрати подбрасывать мне столь приятные фантазии, это у тебя будет первая брачная ночь, а у кого-то до нее еще 4 года. Я работаю над этим вопросом, дорогой». Пришел мне ответ от иллюзионистки, при этом я заметил, как раскраснелись щечки у Светы. Пока девушки носились по столичным ателье, рассматривая нынче модные свадебные фасоны, мне пришлось заняться делами, коих было столько, что они грозили завалить меня с головой. И первым в списке стояло личное приглашение на свадьбу небезразличных мне людей. И делать это необходимо было как можно скорее, ибо в нашу тьму-таракань добираться путь не близкий. Набирая номер Мангустова, я задумался, что князь может хоть сейчас вырваться из своих дел для совместной попой, пардон, мальчишника. Связи со сверстниками стоило заводить не только в разрезе пополнения личного кладбища. «Андрей, привет, привет, ты выжил, врагу не сдается наш гордый варяг, я рад», как-то очень уж радостно отозвался Мангустов, да еще и про варягов что-то приплел. «Если ты про датчан, то да», поддержал я непонятую шутку, «но мы уже после у японцев отметились». «Как же скучно я живу», отчего-то загрустил граф, но сразу же воодушевленно предложил: «Ты хоть меня выдергивай на такие приключения, я немного в курсе про Японию, даже не буду спрашивать откуда, меня весьма и весьма смущала подобная осведомленность, но, вспомнив про дружбу Мангустова с Прокречетом, я успокоился. Правильно и не надо, все равно не отвечу, я как раз и хочу тебя пригласить», аккуратно закинул я удочку на совместный кутеж. «Где заруба? С кем? Куда вылетать? Мне нужна компания на мальчишник». Чуть придержал я пыл князя, однако реакция была более чем положительная. «А вого, могу тебя поздравить, красавчик», опередил, «негодяй. Обязательно приеду, только с тебя лаверды, у меня летом свадьба. А подробности, когда и куда, и каким составом? Вот это да, думал, я по местным меркам рано семьей обзавожусь, а тут, смотрю, князь не отстает. Через неделю в Хмарево у девочек девичник, а у нас под Лахденпахья мальчишник будет. Готов принять тебя и твоих невест, но сам понимаешь, объекты секретные. Знаю, что ты с Прокречетом дружишь, не хотелось бы его к этому привлекать». «Почему? У него все допуски секретности высшего приоритета», удивился Мангустов. «Пашку помнишь, он такой не один у меня живет. И да, готовьтесь к тому, что связи с богами на моих землях не будет. Чтоб не было шоком, честно предупредил я о возможных трудностях. Далеко не все себя чувствовали нормально, оторванными от божественного покровительства». «Что значит, связи с богами не будет? Так бывает?» В голосе собеседника сквозила тревога. «Да, аномалия у меня тут небольшая, понимаешь ли», напомнил Андрею наш давний разговор, «примерно на 4000 квадратных километров. Это же не будет проблемой, не воевать планируем, а оплакивать потерю моей свободы». «Договорились», согласился Мангустов, чуть расслабившись. «Выезжаю ближайшим поездом. Вот только ехать до тебя далеко и долго, но успеть постараюсь. Я тут как бы приболел немного, но уже в порядке, завтра смогу выдвинуться. Езжай в Москву, попробую упростить перемещение в нужную точку», на чистой интуиции предложил я, «завтра вышлю подробности». «Годится, шикарно», ответил собеседник, «и поздравляю от души. Скоро и мне предстоит, хоть потренируюсь». «Ну, тогда до связи, князь, буду рад тебя видеть». «До связи». Я вдруг осознал, какое количество людей прибудет на свадьбу только из моего списка. Сестра с Ксандром, Подорожниковы, Тигровы, Белухины, Мангустов, Виноградовы с Выдриным, Вулканова со Стеей Хельгой, мои непосредственные вассалы и принц Андрей, для соблюдения видимости вассалитета. Иргей кровники шли отдельной строкой. «Как там сказала ты мы? Министерство обороны обзавидуется, надо бы, наверное, сюда Орлова добавить. Вот уж кто обрадовался бы, увидев нашу систему мгновенных портальных переходов на любые расстояния». «Нет уж, извините, Данила Андреевич, но вас среди приглашенных не будет. Остальным можно будет что-то про тайну рода наплести». «Что ж, продолжим пригласительные беседы». Следующей на очереди была Мария Петровна Белухина. Но прежде, чем моя рука потянулась к мобилету, на связь вышел Гимас. «Создатель, носителя чем-то накачали, и сейчас куда-то волокут. Мои действия, оставайся в скрыте. Докладывай, если начнут пытать или устроить допрос. А ведь даже интересно, Кто это за нашего князя так взялся? Кому это он еще хобот прищемил, кроме нас? Ответ я получил практически сразу же. Далеко Акиони унесли, чтобы не привлекать лишнего внимания. А дальше я почти воочию наблюдал технику экспресс-допроса от спецов имперской службы безопасности. Менталист, ментатор да плюс алхимик и лекарь, каково? Меня прям гордость взяла за Медведева. Похоже, службу он знатно проредил, да и действовать стал жестче. Мы с Гимасом только ушки навострили, подслушивая. Когда спустя 5 минут допроса появились Медведев и Орлов, я и вовсе присвистнул. Нет, безусловно, упоминания о стоимости украденного артефакта того стоили. Когда это нужно было, два ведомства вполне могли договориться и действовать сообща, но ведь конкретных фамилий не было. Или были? Мне даже самому интересно стало, и я принялся копать в параллель через Гимаса. Тот сперва не понял, что я от него хочу, но после расслабился и полностью отдался под мой контроль. Углубившись в память крови Акио, я местами знатно повеселился. Это же надо, за русский артефакт расплатились князья Аконизуми. Очень недешевый для них переворот оказался. Теперь понятен размер зуба, точимого на нас. Но еще сильнее повеселила ситуация с меча Коя. Я его не выпил, а только иссушил, и меня же за это приняли за высокорангового мага воды, а не кровника. Вот не зря мне тогда местные крысы не понравились. Не зря. Задумавшись над превратностями судьбы, я чуть не пропустил диалог Медведева и Орлова, среагировав на свою фамилию. «Может, убьем его и дело с концом?» – предложил Орлов. 200 миллионов, да за такую сумму они за Комариным и его азиаткой несколько поколений гоняться будут. Нельзя убивать», – покачал головой Медведев. «У нас и так иностранцы как мухи дохнут, и сплошь князья. Что, промолчим, как крысы?» Данила Андреевич вспыхнул и нахмурился, сжимая кулаки. «Он же нам наводку и дал по артефакту, а ты? А что я? Я предупрежу про Аконизуми, но убивать здесь нельзя. Пусть на родину вернется, а там уж подумаем, как устранить угрозу». Эх, как не вовремя Агафья слегла. Ну ее же профиль, Дмитрий Федорович покачал головой, выражая сожаление. «Забудь про нее. Оттуда, на моей памяти, никто не возвращался. Хотела девка на пенсию выйти раньше, но нет, мы загоняли». Эх, Орлов махнул рукой и посмотрел на часы. Пора возвращать языка, пока пробел в памяти не стал слишком заметным. На этом мы с Гимасом отключились, но я, признаться, был приятно удивлен сопереживанию в мой адрес Орлова и Медведева. Мелочь, а приятно. Ну и я тогда им немного помогу, устранив Акио по прилету домой. Правы силовики, ох, правы. Так просто нам 200 миллионов не простят, но хоть поостерегутся после пропажи Акоя и смерти Аконизуми. Я же пока набрал номер баронессы Белухиной, но тут же сбросил вызов, услышав удивительно знакомый бас на первом этаже особняка. Спустя пару минут блондинистая фурия практически внесла в кабинет моего дворецкого, пытавшегося безуспешно помешать ее прорыву. Я сама о себе доложу, да, Михаил, стряхнув со своего объемного бюста дворецкого и пыхнув ему в лицо дымом, сообщила Мария Петровна, улыбаясь во весь рот. «Баронесса, сколько лет, сколько зим!» Я обнялся и расцеловался с партнершей и просто феерической женщиной. «Присаживайтесь, останетесь на легкий ужин», — Белухина смерила меня подозрительным взглядом и кивнула. «Организуй нам на троих, я сейчас сюда еще одного нашего вызову». Пока я, теряясь в догадках, кто третий, передал на кухню сервировать в малой гостиной легкий ужин, Мария Петровна успела коротко переговорить по мобилету с Тигровым Еремеем Аристарховичем. На ловца и зверь бежит. Уже спустя полчаса мы ужинали в приятной компании, для разнообразия не злоупотребляя напитками. «Мария Петровна, Еремей Аристархович», — поднял я бокал с вином, любуясь его рубиновыми бликами, — «позвольте вас лично пригласить к себе на свадьбу, которая состоится через неделю». «Да в курсе я», — отмахнулась Белухина, — «мне Ксения звонила, а ей от Светки подорожницы стало известно. Азиатку свою окрутил, или она тебя?» «С учетом того, что она прав на трон лишилась», — задумчиво произнес я, — «еще неизвестно кто и кого». «Сильна девка», — крякнула баронесса, занюхивая малосольным огурчиком ледяную водку. «Своим вкусом она не изменяла. До нас уже слухи докатились с вашего вояжа японского да из датского», — добавила задумчиво Мария Петровна. «Тебя, Миша, хоть за пределы родины не выпускай. Под царственными задницами троны шататься начинают, и поголовье князей резко уменьшается», — поддержал партнершу Тигров. «Я раньше, признаться, думал, что ты на деда похож, но теперь вижу, что нисколько. Тот сидел тише воды, ниже травы, дела проворачивал да финансовые империи строил, а ты? Тебя скоро в лицо каждая собака империи знать будет, и не только нашей. Я смотрел на хмурых компаньонов и впервые видел, чтобы они были солидарны в своих тревогах. Мне стоит о чем-то узнать, теперь уже Тигров переглянулся с Белухиной, передавая ей слово. Миша, слишком много узкоглазых пассажиров определенной направленности планирует выдвинуться к нам после возвращения японского посольства на родину. А вы-то как об этом смогли узнать? Фракт, дорогой, фракт. Процент обратного фрахта вырос в 3 раза, малогабаритный груз, обилие пассажиров, и все сплошь как один туристы. А почему вы так уверены, что это по мою душу? А мы не уверены, но предупредить должны были, особенно в свете приближающейся свадьбы. Хотелось бы, чтоб ты до нее дожил и маленьких комарят успел наплодить, гаркнула Мария Петровна. Дальше беседа пошла на более приятные темы, обсудили концепцию разделения девичника и мальчишника, после чего Белухина горько сокрушалась, что пропустит такую пьянку, но и девочек бросить скучать не может. Мы с Тигровым переглянулись и понимающе улыбнулись друг другу. Терять еще 3 дня из памяти не хотелось. Была надежда, что с девушками Мария Петровна будет добрее и ласковее, но, вспомнив, как в свое время ты и мы с Тильдой упились, я уже на это не надеялся. Благо, что эти 2 барышни нынче были в положении и поддержать всеобщий разгул не могли, о чем я и предупредил Марию Петровну. Та лишь отмахнулась. «Не вмешивайся, Миша, моряк ребенка не обидит, но это будет такой девичник, о котором будет что вспомнить, но нечего рассказать». Тигров и Белухина покинули особняк глубоко за полночь, а вот у меня в связи с их отъездом появилась необходимость проверить кое-какие свои догадки. «Арсений», — обратился я к кровнику, ответственному за работу в городе, «а узнай среди местных, не выходил ли кто-то с заказом на нас любимых, как тогда с Маркусом. Сделаем, Михаил Юрьевич. Если что, намекни, что всех исполнителей пустим под нож без разбора. А того, кто поможет выйти на заказчика, отблагодарим в 5-кратном размере от суммы заказа. Только доходчиво объясни, чтоб не подумали нашими руками и деньгами счеты личные сводить». «Так точно». Вызвав Маркуса, я проинформировал его о возможных покушениях и приказал усилить охрану невест. Тот, правда, поставил под сомнение нападение посреди бела дня в столице империи, но я напомнил ему нападение на нас с Тымой в Санкт-Петербурге, когда поднесущийся экипаж просто бросили артефакт. Так что безопасность города была слишком переоценена, на мой взгляд. У меня же на фоне приготовлений возник лишь один вопрос. Если подозрения подтвердятся, то кто нас мог заказать? Глава 6. Если бы я знал, что организация свадеб настолько занимает женщин, то, наверное, бы завел гарем, как это принято у азиатов. Пусть бы только этим и занимались, а я бы жил спокойно. Шучу, это пока мне везло на отсутствие тещ, но так бесконечно продолжаться не может. Предстоящая неделя началась под девизом «впихнуть невпихуемое в столь краткий срок». Первый же день, вопреки обещаниям, невеста и Лавиния еще пытались втянуть меня в предсвадебную карусель хотя бы в части выбора моего наряда, но, получив жесткий и однозначный отказ, отстали. На обряде я буду в парадном кителе военного образца, как и все комарины до того, традиция. Все остальное оставил женщинам на откуп, надеясь на их здравомыслие. На местах эрги занимались подготовкой девичника и мальчишника, в соответствии с высказанными мною и тайми пожеланиями. Я же с первого дня занимался делами, коих накопилось немерено в связи с моей собственной инициативой. Раз уж я пригласил всех своих вассалов, то решил заодно и провести этакий административный съезд клана, на котором все они могли бы перезнакомиться друг с другом, найти точки соприкосновения как финансового, так и иного плана. Проще говоря, внутри нашего клана я бы хотел видеть крепкие экономические и семейные связи, если выйдет. Кроме того, на таких съездах можно было бы предлагать рациональные улучшения в делах, обосновывать увеличение финансирования по тем или иным направлениям. А для того, чтобы в этом разбираться и принимать решения, мне необходимо было углубиться в отчеты. Книжный червь из меня был так себе, поэтому я то и дело норовил найти себе какое-нибудь более интересное занятие. Одним из таких занятий была отлучка на Галапагосские острова. Там у меня осталось одно незаконченное дело. Резиденция рода Леон Марина. Галапагосские острова. Серхио Леон Марина почувствовал появление чужих душ сразу же, но эти оказались ему знакомы. 2 мужчин, души которых были гораздо старше их тел, прогуливались по его саду, ожидая, пока хозяин имения сам выйдет к ним. Прокрутив в голове все воспоминания и не найдя ни одного повода для повторной встречи, Серхио все же вышел к гостям. Душный зной сменился вечерней прохладой. В саду журчал фонтан, и одурманивающе пахло ночными цветами. Граф Комарин со спутником сидели на бортике фонтана и водили по воде ладонями, о чем-то тихо переговариваясь. «Цем Йобизин, Гёспидя», обратился к ним Серхио и указал на неприметную беседку, увитую плющом, чуть в стороне. «Недюмяль, стёвнёфию визювяз». Гости поздоровались и отправились за ним на место переговоров. Рассевшись на резных скамейках, покрытых мелкими подушечками, граф обратился к хозяину. «Дон Серхио, так уж вышло, что мне выпала возможность завершить войну, начатую четверть века тому назад». «Ёня завершения и без вяз», — пожал плечами глава рода Леон Марина. «Не соглашусь, я навел справки. Земли тортугасов может наследовать лишь маг с даром черепахи. У вас в роду есть такие. Все же союзные браки практиковались между вашими родами. Но если вы объявите о существовании таких магов, то их придется убить в вашей священной войне». Серхио напрягся. Про ситуацию с землями тортугасов чужак не мог знать, если только сам Эквада не рассказал ему перед смертью об условиях владения. «Не пёними её цомрец, вы не сможете забрать чужие земли, пока война не закончена, а она не закончена, пока не достигнута ее цель. Ее цель не Дёстиземя, а Калария Пёгибля. Ее не вернуть». Сокрушенно покачал головой Серхио и даже вскочил с места. «Ви не пёнимить, ее не священни». «Погибля», на автомате повторил я высказывание Серхио и усмехнулся. «Погибля, да не совсем, врёсь». Замер, словно гончая, взявшая след, глава рода Леон Марина. «Нет, я верну ее вам и закрою глаза на некоторые моменты возвращения ее к жизни, а вы...» Я намеренно сделал паузу, давая возможность морскому льву обдумать предложение. «А вы подписываете сейчас договор о завершении войны и об отсутствии претензий к роду тортугасов. И от земель их тоже ласты держите подальше. Если все тяк, как ви говорите, то мне проще». Серхио резко заткнулся и прикусил себе язык. Глаза его при этом горели фанатичным блеском в ночи. «Что же вы оборвали себя на полуслове?» — хмыкнул я. «Договаривайте. Вам проще меня убить после получения околиты, а документы уничтожить. Получив и святыню, и территориальную прибавку, вы станете легендарным главой рода, а то и вовсе женитесь на бедняжке». Серхио молчал, бешено вращая глазами. «Еще чуть-чуть, и у него бы пар из ноздрей пошел. А мне проще вас всех убить по щелчку пальцев, но я же этого не делаю, цивилизованно предлагая вам решить вопрос. Я демонстративно создал над ладонью шар из капель крови всех жителей резиденции Леон Марина. Не переходите из разряда вменяемых адекватов в разряд невменяемых трупов. Мои враги долго не живут. Ви не тень, ви карвус». Не то удивился, не то ужаснулся, не то не поверил своим глазам хозяин резиденции. «Хаэм, надо же, а некоторые слова вы говорите без акцента», — удивился я. «Так вот, карвус рядом со мной, несмышленый младенец, но суть вы уловили верно. Ви есё бёлие хюцяя тварь, цем тень, ви дязи хюзи эквада. А знаешь что, не стал я заниматься благотворительностью, да пошел ты со своими предрассудками. Я тут к нему со сделкой века, а он...» Не успел Серхио раскрыть рта, как я щелкнул пальцами, и тот повалился на коротко постриженную газонную траву. Невдалеке от нас послышались звуки падения других тел. «Ты что, их убил?» — совершенно ошарашенно озираясь по сторонам, спросил дракон. «Нет, усыпил. Мы выходили из беседки, и я на автомате сорвал парочку ярких цветков с приятным ароматом. Невестам подарю. Еще я женщин и детей за тупость и фанатичность главы рода не наказывал. Я буквально почувствовал, как облегченно выдохнул Эрк. Уходим. Я придумал более практичное применение околиты. Тоже будешь как Эквада?» Рэй открыл портал в столичный особняк. Голос его звучал глухо, будто дракон намеренно отвернулся от меня. «Еще чего? Нет, нужно будет с богами пообщаться. Может, придумаем, как девчонку оживить. Тем более, что образцов крови я набрал. Дальше посмотрим. Не волить не стану после рабства. Может, себе в клан возьму, а Леон Марина пусть мучаются. Ну или сами на поклон придут, когда прижмет. Но тогда уже я не буду таким сговорчивым и покладистым». «Рэ, а ты почему так остро реагируешь?» Дракон только отмахнулся и похлопал меня по плечу, подталкивая к порталу. «Ночью мне снова предстояла вылазка в библиотеку Кремля, потому я планировал поспать пару часиков на софе в кабинете, но не судьба. Ко мне заглянула счастливая Света. «Боги, ты так светишься, будто это у нас свадьба через неделю», — обнял и поцеловал я девушку. «Ты знаешь, вся суматоха подготовки свадьбы Славы и Ксении меня обошла, но сейчас, погрузившись во все с головой, мне весело». «Правда, лекарка, переполненная эмоциями, встала у меня с колен и закружилась по комнате. Может, компания виновата, но мы, занимаясь организацией, хохочем как ненормальные. Я столько уже давно не смеялась. Нет-нет, да и ты мы тоже с нами хохочет. Да что там, даже вечно грустная и отстраненная Хельга утирает слезы от смеха. Она эмпатка, чувствует ваше настроение и купается в нем. Вот да, остановилась посреди комнаты Светлана. Именно, ей последнее время так хорошо, что она даже блокиратор иногда снимает в нашей компании. А вот это уже было интересно. И, поторопил я невесту с новостями, и по-русски она говорила, как на родном. А когда мы ее пару раз Ольгой назвали вместо Хельги, то она отозвалась. Имена созвучные. А что твой осмотр? Дал какие-то результаты? Дал. Здесь Света резко стала печальней. Хельга не может иметь детей. Я обдумывал услышанное. Такой недуг вполне объяснял привязанность к Косте, как к собственному ребенку. Но оставался вопрос, врожденное или приобретенное заболевание, допытывался я у лекарки. Судя по моим выводам, врожденное, покачала та головой. Взялась бы вылечить, наобум уточнил у невесты, отчего та нахмурилась и пристально посмотрела мне в глаза. Вот только ревности мне не хватало, не уверена. Там, брови ее сошлись на переносице, а указательные пальцы массировали виски, там, проще показать, чем объяснить. Передо мной возникла проекция тела Хельги, где в районе живота было пятно. Пятно бурлило и жило собственной жизнью. «Приблизь», — попросил я Свету, и та послушалась. Пятно рассеялось, и под ним угадывался многомерный силовой конструкт наподобие того, что сдерживал мои собственные силы стараниями святоши инквизиторов. Света его рассмотреть не могла по причине отсутствия знаний. Чтобы найти, нужно знать, что искать, так и здесь. Не то печать, не то проклятие, но такое сильное и старое, наложенное вовсе не на тело, а на душу, как и у меня. Неужели бывает что-то, что лекари этого мира не могут вылечить? Мой вопрос был риторическим. Я и так видел на него ответ, на себе и на Хельге. Бывает, мы не боги, а боги. Я сам не знаю, почему задавал столько вопросов ради, казалось бы, абсолютно посторонней девушки. Света пожала плечами. Мы у них спросить не можем, это ты с ними общаешься. До нас они редко снисходят. Спрошу при случае, чмокнул я невесту в нос. Спасибо, будем другие варианты проверять. Света сидела в моих объятиях и терлась щекой о мою шею. Как будто уймал научилась. Мелькнула у меня мысль и исчезла в неизвестном направлении. Я подхватил девушку под ягодицей и приподнял, усаживая поудобнее. Милая, ты же понимаешь, что дразнишься. Прикусил я мочку уха одной дерзкой барышни. И что я не железный тоже помнишь. Угумс, стало мне ответом, когда эта зараза уже расстегивала на мне рубашку и прокладывала дорожку поцелуев от шеи ниже. Хочу, как тогда, выдохнула мне в губы невеста, напоминая наше целомудренное обучение любовным утехам, и обещаю, ты тоже не останешься в накладе. Меня тут кое-чему научили. Я даже представил, кто и чему мог научить Светлану по доброте душевной. Эх, тяжела доля благородного аристократа, приходится блюсти честь невесты даже тогда, когда она сама этого не делает. Особенно, когда она этого не делает. Боги, дайте мне сил. На встречу с Андреем Петровичем я чуть не опоздал стараниями некоторых особо усердных барышень. Не сказать, чтобы я был недоволен результатом, скорее, теперь отсутствовало настроение всю ночь копаться в талмудах. Встряхнув себя пару раз и сбегав под холодный душ, я все же успел. Выглядите бодрым и полным сил, чуть зевая и прикрывая рот рукой, встретил меня Андрей Петрович. Я же вторые сутки на ногах, от японцев отбиваемся. Так, может, перенесем? Честно предложил я принцу, видя его темные круги под глазами и неуверенную походку, как у слегка пьяного или смертельно уставшего человека. И как говорит мой будущий тесть, а японцы пусть себе взад свою фудзи засунут. Ну мы примерно это же им во всех ответах на ноты протеста и написали, но дипломатическим языком, рассмеялся Андрей Петрович. Завтра должны отбыть на родину. Мы шли по коридорам Кремля, но уже другим маршрутом. Если не возражаете, захватим с собой кувшин кофе и пирожных. Или предпочитаете бутерброды? Принц явно держался из последних сил, но старался ради наших дружеских отношений. Ваше импера, Андрей Петрович, Михаил Юрьевич, напомнил мне принц, перебивая. Наедине, Андрей, а то непорядок, ваша сестра ко мне на «ты», а вы, по всем регалиям. Ну, на то она и красивая женщина, чтобы получать за это преференции, улыбнулся я, и принц меня поддержал. Спустя 5 минут нам попалась на глаза служанка с корзинкой. Сделав книксен, она передала корзинку и удалилась так же незаметно, как и появилась. Вот теперь можно и за знаниями, воодушевился принц, на ходу разворачивая салфетку и откусывая от бутерброда с бужениной и сыром. Протянув мне второй, он локтем надавил на неприметную стеновую панель, которая отошла в сторону. Советую доесть, прежде чем зайдем в лифт. Я вспомнил траекторию поездки и в 2 приема употребил бутербродик, последовав примеру принца. А дальше наш спуск прошел также умопомрачительно. В это посещение мы уже не дожидались странную сущность в библиотеке, сразу отправившись в хранилище, касаемое теней. Ночь прошла незаметно. Нам удалось пересмотреть еще 1/3 документов, но ответа и близко не было. Принц в какой-то момент все же уснул за столом, просматривая очередной свиток. Я не стал его будить. Никакой кофе не заменит самый обычный сон. Тем более, что Андрей Петрович и так не блистал здоровьем и крепостью тела. Вот дух у него действительно был несгибаемый. За это и за сохранение адекватности в кругу своей семьи я уважал принца и даже где-то жалел, что Кирана не захотела забрать его из этого змеиного гнезда. Ну да и сестру понять можно было. У каждого из нас было свое понятие счастья. Прикинув, что 3 часа сна у принца все же было, я осторожно потормошил его. «Андрей, просыпайтесь, уже утро». Он протер глаза и взъерошил волосы. «Нашли что-то?» — с надеждой спросил принц, вставая и потягиваясь всем телом. Я лишь отрицательно покачал головой. «Идите в общий зал, а я сейчас приду». Вернувшись, я сел за тот же диванчик, что и при первом посещении. А может, не знаю, что мною двигало в тот момент. Отчаяние, усталость, но я зажег индивидуальный светильник в надежде успеть задать вопрос без принца. Спустя секунду рядом проявилась все та же девушка в сером балахоне, надежно скрывающим ее фигуру и лицо. Вот только голос в этот раз был не так нежен, как впервые. «Что изволит искать, сударь? Вы не проверили ваш список, вы же знаете ответ, и знаете, что здесь его нет». По наитию говорил я, обращаясь к этой странной форме жизни. «Помогите». Вместе с телом и память отшибла, зашипела она из-под балахона. «Так я амнезию не лечу». Вдалеке послышались шаги Андрея Петровича, а библиотекарша растаяла, будто ее и не бывало. «Да твою ж мать! И что я вдруг умудрился забыть?» Утро в особняке больше напоминало растревоженный улей. Слуги носились словно носки пидаренные, а посреди всего этого великолепия стояли сестра с Ксандром и израненный, но все такой же мощный воин с девочкой-подростком под боком. Та норовила куда-то бежать, водила носом в сторону кухни, а потом резким прыжком оказалась у меня на руках. «Ты ел пирожные, и без меня», — безапелляционно заявила мне эта юная блондинка с синими кончиками волос и алыми раскосыми глазищами. «Имал, детка, ты шикарна», — искренне похвалил я Иргу, оценив ее новый облик, но, уловив нахмуренный взгляд воина, осторожно опустил фамильяру в человеческом обличье на пол. «Давай мы не будем нервировать твоего защитника, а то мне еще драк в собственном доме не хватало». «А, да», — опомнилась Имал, — «знакомься, это папа». «Папа, это Михаил», — бесхитростно заявила это юное создание. «И, пап, он и правда хороший». Я протянул руку для рукопожатия, и воин ответил мне тем же. «Пойдемте в кабинет поговорим, а ты», — указал на Имал, — «беги на кухню, там специально для тебя по утрам эклеры пекут». С визгом радости Ирга телепортировалась сразу же, а мы понимающе переглянулись. «Технично, нужно взять на заметку», — ухмыльнулся в бороду воин. «Едва мы расположились в кабинете, я отправил просьбу на кухню, сообразить легкий завтрак с кофе. К тому же у меня возникла вполне дельная мысль вызвать к нам Светлану, если женщины еще не успели исчезнуть в очередном турне по магазинам». Отец Имал выглядел жутко. Я всякое повидал, но его тело будто наскоро из кусков сшивали. По опыту, после такого не выживали. Воин словил мой взгляд и криво ухмыльнулся, отчего его шрамы на лице стали еще страшнее. «У нас есть лекарь, сильный». Я не стал откладывать на потом предложение. «Не стоит», — отмахнулся Имлис, но тут же рядом с ним появилась Имал, жующая эклер, и заспанная Светлана с кремом на носу. «Света, познакомься, это мой папа». «Папа, познакомься, это Света, и она тебя подлечит». Оценив воодушевление на лице отца и попытки продрать глаза лекарки, Ирга добавила: «Ну как проснется, так и подлечит, дочь». Нахмурился воин, пытаясь вразумить неугомонное создание. «Ага, дочь», кивнула Ирга, «и хочу ею оставаться, тобою, конечно, женихов можно пугать, но лучше, чтобы ты был силен, здоров и так же быстр, как и прежде». И не спорь, стоило им лису открыть рот для отповеди, как ему тут же его заткнули эклером. Света, наконец, немного пришла в себя и посмотрела на израненного Ирга с профессиональным интересом. Я знал этот взгляд, энтузиазма там было даже больше, чем у Имал. «Через полчаса и две чашки чая я вас заберу на диагностику», сообщила она Иргу. «И не спорьте, а то усыплю и все равно возьмусь лечить, так хоть в курсе будете». Имал, довольная результатом, исчезла вместе с лекаркой, видимо, в направлении кухни, на ходу рассказывая, какая Света умничка и что она всегда знала, что на Свету можно положиться не только в дележке пирожных, но и в других важных делах. Никаких авторитетов и уважения к старшим. «Как вы это все допустили?» – возмутился воин, вперевшись в меня взглядом. «Когда видишь, как малышку лишают матери и чуть не лишают жизни, очень хочется подарить хотя бы вкус детства, чтобы перебить весь ужас рождения», – честно признался я. «Но, видимо, побеседовать спокойно нам сегодня было не суждено. Не успели исчезнуть Света и Имал, как вошел дворецкий и возвестил. Прибыл принц Ирана и Аравии Абдул-Азиз Гипардеви. Просить, боги, а этот-то что здесь забыл?» Глава 7. Прибыл принц Ирана и Аравии Абдул-Азиз Гипардеви. Просить, защитные инстинкты сработали быстро. «Быстро к Ималу и ни на шаг от нее не отходите», — скомандовал им лису. Выражение лица у меня было такое, что Эрк телепортировался без раздумий за секунду до того, как Абдул-Азиз сам вошел в мой кабинет, в черных одеждах, челме с накидкой, скрывающей лицо, и неизменным ятаганом на боку. Накидка слетела, являя нам хмурое лицо с закрытыми глазами и трепещущими ноздрями. В следующее мгновение Шахзади потянулся за ятаганом и рванул к Киране. Ксандр перекинулся в вожака ледяных гончих, попутно разгромив мне полкабинета и закрыв собой сестру. А я же перелетел через стол и заблокировал в запястье руку с клинком, а еще во все легкие рявкнул: «Стоять! За любую из женщин в этом доме я тебе голову снесу, так что убери ятаган в ножны, а не то я засуну его тебе в другое место». Гипардеви шипел рассерженной кошкой, пытаясь освободить руку и не желая отступать. Судя по всему, в нем вскипела известная ненависть кошек к псам, передавшаяся вместе с покровительством гепарда. «Абдул-Азиз, убери ятаган, не доводи до греха», — обратился я к разуму принца. «Ксандр, смени ипостась, будь добр, не провоцируй кошака внутри принца. Здесь пахнет кошкой, молодой и сильной, я хочу ее», — прорычал Шахзади. «Любая цена», — я покачал головой. «Похоже, принц так и не понял, что любимые женщины не продаются и не покупаются. А уж займал вступлюсь не только я, но и армия эргов. Тебя уже одна кошка дожидается. Через месяц, как курсы закончит, встретитесь». «Удивишься», — напомнил я Азизу про Мирославу Полозову, которую мы лично ездили выкупать на невольничьем рынке в Дербенте. Ятаган вернулся в ножны, но глаза принца все еще бешено вращались. «Да что ж ты, как кошак мартовский, себя ведешь», — удивился я. Сейчас Азиз меньше всего напоминал холодного и расчетливого Шахзади, увиденного впервые. «У тебя же целый гарем женщин, мои обычные, а у тебя, нет», — уже более миролюбивым тоном сообщил иранский принц. Он осторожно обошел меня, чтобы взглянуть на сестру. Ксандр снова был в человеческом облике, но плечом заступал дорогу иранцу. «Скажи ему, что если не отойдет, то лишится головы. Абдул-Азиз, позволь представить тебе, Шахзади Искандера Кеопиклири». Я накрыл рукой эфес ятагана, предостерегая принца от необдуманных действий, жениха моей сестры. Ух, какие глазища были у иранца, любо-дорого взглянуть. Он снова втянул носом воздух и даже оторопел от результатов. «Не врешь, но весь выводок Кеопиклири я видел, там нет достойных псов. Псы у тебя на псарне», — холодно отозвался Ксандр, наращивая ледяной доспех. «У нас в роду волчата, такс, мужчины». «Стоп, я не сучка и не кошка, чтоб меня делить, а если у кого-то руки длинные, то могу и сама пыл охладить». Вышла из-за Ксандра сестра и оценивающе окинула взглядом принца Ирана и Аравии. «И так себе, принц, у вас законы гостеприимства соблюдаются. Вломились в чужой дом, обнажили оружие, требуете себе женщин. Вы не у себя дома, за такое у нас морды бьют. Михаил, а почему у вас женщины смеют встревать в мужской разговор и выглядеть неподобающе? Поставь свою сестру на место, будь добр. Я чуть не рассмеялся. Еще никогда принц так жестко не ошибался в своих выводах. Видишь ли, кроме того, что сестра, глава княжеского рода Виноградовых, она, еще и вольная охотница и может позволить вести себя как пожелает в родном доме. Так что впредь советую. Договорить я не успел. Гепардивир рванул в сторону Кираны. Ксандр вырастил перед принцем ледяные шипы вперемешку с каменными иглами, пытаясь того задержать, а сестра просто рассыпалась снежинками, послав мне по кровной связи. Не вмешивайся. Снежинки тут же собрались воедино за спиной у иранца, когда костяной клинок прижался к его еремной вене. Еще раз позволишь что-то подобное, и вызову в круг чести. Азис полыхнул кольцом светло-красного огня, намереваясь оттеснить сестру от себя. Но принцу сегодня не везло, он просчитался с магическими умениями сестры, угадав лишь водную стихию. Та не только перехватила управление огненным кольцом, но и усилила его, превратив светло-красный цвет пламени сперва в оранжевый, а после и в светло-желтый. Боюсь даже представить температуру горения внутри этой техники. При этом сестра держала огонь в узде, обернув в ледяной панцирь и не давая распространяться. Круг все сужался, а Гепардиви завороженно разглядывал чужое пламя. Кирана что-то прошептала ему на ухо, и принц приложил кулак к груди. Пламя тут же опало, сестра вернулась обратно к Ксандру, оставив ошарашенного Абдул-Азиза наедине с осознанием, что его уделала девушка. «Мы, пожалуй, попозже зайдем», — кивнула сестра и, подхватив Ксандра под руку, увлекла охотника прочь из кабинета. Вот и познакомились. Если с сестрой проблема решена, что тоже совсем не факт, то вопрос с Имал еще предстояло решить. Оглянувшись, понял, что из мебели в целости и сохранности осталось только два кресла. На них и указал принцу. Кофе на песке не обещаю, но вполне приличный местного приготовления, сделаем. Абдул-Азиз все так же заторможенно кивнул, разглядывая паркет в кабинете. Тот был подпорчен его художествами, но не уничтожен окончательно. Сестра вовремя перехватила управление и обезопасила обстановку. Я так понимаю, в гарем она не пойдет, с обреченностью не то спросил, не то констатировал принц. Но может, политический брак, ради наследников, в очередь становись. Хмыкнул я, там уже наша и японская императорские семьи отметились, и османы, не стал я разочаровывать иранца, но Искандер пока дольше всех продержался рядом, остальные сразу лесом шли. Каким лесом? Не понял Азис расхожего выражения. Дремучим, по весьма забористому маршруту, разъяснил я. А прину, иранец тут же прикусил себе язык, виновато покосившись на меня. Все же менталитет ничем не вытравишь. Даже перед угрозой жизни думал принц, основываясь на родные культурные реалии. Про ситуацию с князем Рюгина слышал что-нибудь, осторожно намекнул я, наблюдая, как Ших задихмурится и чуть накручивает ус в размышлениях. Ответом мне был кивок и расширившиеся от осознания зрачки. Мне даже не пришлось ничего объяснять. Не советую думать в направлении принуждения. Я и сам рук не побоюсь замарать. На принца было больно смотреть. Он искал варианты и не находил. Но ты же брат, ты же можешь на нее как-то повлиять. В кабинет незаметно проскользнуло несколько слуг. Один из них перевернул чудом уцелевший кофейный столик, протер его и накрыл свежей салфеткой, а второй расставил приборы, цукаты и инжир, неизвестно откуда взявшийся в зимней Москве. Слуги исчезли так же быстро, как и появились. Я отпил кофе и блаженно зажмурился, ответив лишь спустя долгие 5 секунд. Я никогда не буду указывать сестре, что делать. Она кровью заработала собственное право на выбор. В следующий раз присмотрись к ней внимательно и поймешь, что я имею в виду. Женщина, в одиночку способная уложить монстра изнанки 5-го уровня, никогда и ни за что не подчинится, если сама того не захочет. Кажется, теперь до иранца стал доходить смысл моих слов. Но что-то мне подсказывает, что ты прибыл в мой дом не на смотрины, а с иной целью, Шихзаде, толсто намекнул я на причину его визита, до сих пор не озвученную по причине любвеобильности принца. Сделав несколько глотков кофе из своей чашки, принц заговорил: «У каждой империи на службе состоят непревзойденные убийцы. Есть такие ассасины и у нас. При отсутствии государственных заказов они имеют право работать за пределами страны. Мы не препятствуем этому, получая некоторую долю с оплаты этих заказов. Ну прямо-таки как наши тени», — мелькнула у меня ассоциация. Хорошо придумано. И простоев нет, и налог в казну. Все такие заказы согласовываются, и вот недавно мне пришлось личной визой отменить заказ на тебя и твою семью, наконец, сообщил новости Абдул-Азиз. Новости, которые уже и не новости совсем. Осталось еще, чтобы от османов позвонил Кёпи Клири и сообщил нечто подобное, и можно будет смело называть себя самым популярным трофеем в этом полушарии. Откуда ноги растут у заказов известно. Для проформы спросил я, хотелось сравнить предчувствие Белухиной с реальной ситуацией. Сиам, дальше не смогли отследить. Там я точно нигде не успел отметиться, задумчиво пробормотал я. Значит, посредники. И сколько мы стоим нынче? Вопрос был не праздный. В зависимости от стоимости следовало ожидать разные уровни подготовки команд. Миллион золотом. Обидно, у тебя жеребец дороже стоил, фыркнул я. Заказ в общем доступе? Нет, вербуют только высококлассных специалистов. Я проверял. И все же интересно кто? Леон Марина не успел бы подсуетиться. Мы только вчера виделись. Датчане, Кристиан едва усидел на троне, остальных вроде бы обезглавили. Японцы, вероятно. Но кто именно? Императорская семья не могла. Там ни словом, ни делом. А Канизуми, этот мог. Потерянные 200 миллионов кого угодно бы смотивировали на заказ. Оставался еще один вариант, и он мне нравился меньше всего. Инари. Эта тварь могла хоть по всему миру разослать приглашения и любые деньги обещать. Мы ей как кость в горле. Благодарю, Абдул-Азиз, склонил я голову в жесте уважения и благодарности. Но, уж прости, ни за что не поверю, что ты помчался через полмира просто меня предупредить об опасности. Принц даже не смутился на мое замечание. Ты абсолютно прав, улыбнулся он. Я пытался дозвониться до Агаты, но, когда она не ответила, несколько напрягся. Она всегда отвечала через время. Всегда. С ней что-то случилось. Ты не уберег свою женщину. Вот это уже больше походило на правду. Ради меня он бы свою задницу не поднял и не потащился бы в снега и морозы. А вот из-за Агафи. Ради такой женщины. Вполне. От меня здесь ничего не зависело. Решил я быть честным в этом вопросе. Все же принц когда-то любил баронессу, а, возможно, и продолжал любить где-то в глубине души и потому заслуживал правды. Она вышла на свой последний бой с душами убитых врагов. Лицо иранца стало бесстрастным. Лишь на черных ресницах застыла одинокая слезинка. Я могу с ней проститься? Абсолютно безжизненный голос напоминал шелест песков пустыни. Мы с ней не прощались. Мы ждем и верим. Взгляд у принца приобрел некоторую осмысленность. Но, а как же тело? Живо и здорово, ждет свою хозяйку. Пожал я плечами и тут же переадресовал вопрос. А откуда ты знаешь такие подробности? Первый бой она пережила у меня. Я пролил реки крови, чтобы она выжила. Сколько? Сколько дней это длилось? Я старался быть максимально спокойным, но внутри сворачивался тугой комок хренового предчувствия. Неделя, взгляд Абдул-Азиза затуманился. Я должен был отправиться на подавление восстания в Бахтиарию, но Агата слегла. Мы должны были веселиться вместе, мы так хотели. Но я не смог оставить ее одну в гареме, Михри так ненавидели. Ее бы убили. Пришлось забрать ее с собой, вывести тайно. Кровью врагов я питал мою Михри, пока прорывался в лагерь восставших. Не имея надежды, я верил, и она ожила. В момент, когда она нужна была мне, когда эти кочевые твари загнали нас в ловушку, она восстала ангелом отмщения. Ни одного восставшего не осталось на ее пути, а головы главарей она с безумной улыбкой бросила мне под ноги. У нас в стране ее запомнили, как Шейтниетан Бамавиетун, кровавую демоницу. Я же благодаря ей вошел в круг ближайших наследников отца, выиграв безнадежную войну. Я представил это зрелище и даже не удивился. Теперь стала понятна такая привязанность принца к Агафе. По сути, своим положением, да и жизнью, он был обязан ей. Оставалось только догадываться, как и почему она решила уйти от Азиза. Но женщин на таком не стоило спрашивать, а уж принца и подавно, да и незачем. У каждого из нас были страницы в прошлом, куда не стоило пускать никого, даже самых близких и родных. Сколько прошло времени, прервал мои размышления иранец. Почти 3 недели. У принца глаза на лоб полезли. Ты где берешь столько крови? Ее же на каждый прием нужно все больше и больше. А у вас ни войн, ни восстаний. Как ты правильно заметил, это теперь моя женщина, и я добуду для нее столько крови, сколько будет необходимо. Я могу выкупать рабов и отправлять к тебе, предложил принц. Кажется, он поил Агафью реками простой крови и не догадывался, что объемы можно минимизировать, если использовать кровь магически одаренных высокоранговых существ. Благодарю, но откажусь от помощи. Азиз только покачал головой, но не стал настаивать. Пообещай мне, если тебе понадобится с этим помощь, ты обратишься ко мне. Не стал ходить он вокруг да около. Когда потеряешь надежду, когда не сможешь больше, отдай ее мне. Я найду кровь и буду ждать столько, сколько потребуется. Обещаю. Мы с принцем пожали руки, но уходить он не спешил. Я же лишь вопросительно уставился на иранца в ожидании пояснений. Мы так и не поговорили о кошке. Разговор об Имал был как бы не сложнее, чем об Агафе. Пришлось на пальцах объяснять, что моей фамильеры ему не видать, как собственных ушей. Благо, хоть фамильеры в этом мире воспринимались исключительно как животные, хоть и частично разумные. По желанию хозяина они в очень редких случаях могли принимать человеческий вид, но даже тогда отношения с ними приравнивались к извращениям, а уж отдать фамильеру в гарем к другому человеку и вовсе было невозможно. Природа связи не позволяла зверушке находиться далеко от хозяина. Поэтому принцу изжал не солоно хлебавши, а вот у меня после его визита забот только прибавилось. Арсений отозвался сразу же, стоило его вызвать на связь. Наш рынок проверили, было две попытки выставления заказа, но нам негласно помогли. Кто? Мне действительно было интересно, кто это вдруг решил отказаться от миллионного заказа. Еще и прикрыл нас, у кого хватило влияния. Колька Воробей передал, что за вами должок. Я прямо-таки озадачился. Последний раз Невский авторитет помог мне несколько месяцев назад, но там мы вроде бы долги друг перед другом нивелировали. Выходит, что ему что-то понадобилось. Причем что-то такое, что стоило гораздо больше миллиона золотом. Договорись о встрече, хочу пообщаться, попросил я. Что-то еще есть?